Глава 18. Допрос и выводы. Перед мужчиной на столе лежала раскрытая папка. И Чехов-старший перебирал сложные в ней листы. Заметив меня, Филипп Петрович оторвался от своего занятия, поднял глаза, а через секунду на его губах проступила холодная ухмылка. «Вы едва не опоздали, Павел Филиппович». Я словно нехотя пожал плечами. Полагаю, что повестка на допрос затерялась в дороге. Не думаю, что меня намеренно не стали уведомлять о планах на вашу встречу с Литвиновым. «Иногда бывают накладки», — бросил мужчина без эмоций. «Мне сообщили, что подзащитный направлен в карцер. Я абсолютно случайно узнал, что сегодня моего клиента доставили на допрос». «От кого узнали?» — с показным равнодушием поинтересовался князь. «Приехал в отделение по делам, и уже здесь мне сообщили новости». Филипп Петрович кивнул. «В следственной работе такое часто случается, Павел Филиппович. Проходите, присаживайтесь». Он указал на свободное место. Я прошел в кабинет и устроился в кресле. Закинув ногу на ногу, скрестил руки на груди. «Я не вижу в кабинете его хозяина. Где же он?» «Вы сдружились с Ивановым?» — осведомился князь с усмешкой. «Не думал, что вам придутся по душе его методы работы». «Дмитрий хороший следователь», — сдержанно отозвался я. «Пока можно называть его без отчества, но все скоро изменится», — предупредил князь. «Я слышал иное». «Неужто начали читать газеты?» Наконец на лице мужчины появилось подобие улыбки. «Того и гляди, начнете смотреть скандальные передачи по телевизору и верить шарлатанам на ярмарках». «Вряд ли со мной произойдет такая оказия. В сказки я перестал верить еще в раннем детстве». «И я считаю это своим достижением», — князь провел по волосам пятерню и затем посмотрел на циферблат часов на запястье. «Где же мой подзащитный?» — озвучил я его мысли. «Его сейчас доставят», — ответил Филипп Петрович. «Мне пояснили, что его надобно привести в порядок. Очень надеюсь, что имелось в виду вовсе не отсутствие зубов и языка». Он вынул из кармана телефон и куда-то позвонил. «Федор, приведите, пожалуйста, Литвинова. Хорошо, ждем». Он убрал аппарат в карман. «Как я понимаю, штрафные санкции с моего подзащитного сняты», — уточнил я, «раз уж вы велели доставить его из карцера». Начальник охранки недовольно нахмурился, поджал губы, но все же ответил. «Да, Павел Филиппович, при заключении Литвинова в карцер были допущены грубые нарушения, поэтому наказание за нарушение режима пришлось аннулировать». «Такое часто случается, Филипп Петрович», — произнес я, весьма довольный собой. Мужчина собрался было что-то ответить, но почему-то промолчал. Дверь кабинета отворилась, и двое конвойных ввели в помещение Илью Литвинова. Руки его были скованы за спиной блокирующими силу наручниками. Выглядел задержанный немного помятым, но следов побоев я не заметил. Он был высоким, широкоплечим, с копной недавно вымытых волос пшеничного цвета и голубыми глазами на широком лице, покрытым веснушками. Одежда на нем была свежей и в заломах, потому как до того долго лежала свернутой. Но даже в мятых штанах и полосатой рубахе мужчина выглядел достойно. Едва дружинник вошел в кабинет, Филипп Петрович приветливо улыбнулся и указал на свободное кресло. «Добрый день, мастер Литвинов. Проходите, присаживайтесь. Федор, сними с задержанного наручники». Жандарм в черной форме, которого назвали Федором, даже не вздумал уточнить, правильно ли он понял сказанное, и послушно выполнил просьбу начальника охранки. Дружинник, растирая затекшие запястья, шагнул к стулу. Конвойные, повинуясь знаку старшего Чехова, покинули кабинет. «Меня зовут Филипп Петрович Чехов. Мне поручили вести дело Потемкиной». «Начальник охранки», — протянул Литвинов с уважением. «А я ваш адвокат», — решительно начал я, — «Павел Филиппович Чехов». Литвинов обернулся ко мне, его глаза расширились, а потом на губах заиграла горькая усмешка. «Плохи мои дела», — произнес он едва слышно. Видимо, он решил, что попал в семейный договорной проект, в котором дело сделают показательным, и мы с отцом будем помогать друг другу. Филипп Петрович посветлел лицом, по-хозяйски вынул из верхнего ящика стола чистый лист бумаги, а затем вытащил из стакана ручку. Положил руки на стол, сцепив пальцы в замок, и начал разговор. «Мастер Литвинов, не стану вас обманывать, но ваши дела действительно плохи. Все указывает на то, что именно вы решили похитить Софью Николаевну Потемкину, но случайно убили ее, непреднамеренно». «Указывает косвенно», — ответил я негромко. «Сначала я беседовал с Николаем Александровичем», — продолжил князь Чехов, словно не заметив моей ремарки. «Он вполне согласен с тем, что вы не желали убивать бедную девочку, поэтому, если вы сознаетесь, то получите 10 годков каторги. Даю слово дворянина. Князь Потемкин откажется от мести, потому что вы понесете наказание по закону. А через 5 лет вас освободят с каторги условно-досрочно. Если вы не пойдете на сотрудничество, мы все равно все докажем, но тогда каторга будет уже бессрочной. И права условного освобождения у вас не будет. Сделку мы можем заключить сегодня». Он протянул чистый лист и ручку в сторону Литвинова. Голос старшего Чехова был тихим, вкрадчивым, и на какое-то время я даже поверил в то, что парню проще признаться. Однако морок, который наводил начальника охранки, быстро спал. «Не торопитесь», — начал было я. «Софья Николаевна жива», — внезапно заявил я. «И где же она находится?» — мигом спросил Филипп Петрович, став похожим на ястреба. Черты его лица заострились, глаза сверкнули, и весь его вид говорил о том, что хищник почуял добычу. Но Литвинов устало пожал плечами. «Это мне неизвестно». «Тогда с чего вы взяли, что Софья Николаевна жива?» «Потому что она сама попросила меня помочь ей бежать», — бесхитростно ответил Литвинов. «Зачем?» — недоуменно уточнил Чехов. «Это мне неизвестно», — повторил Илья. Филипп Петрович задумчиво забарабанил пальцами по столешнице. «Мастер Литвинов», — после недолгого умолчания произнес он. «Вы же должны понимать, что выглядит это заявление неубедительно. Зачем княжне сбегать из собственного дома, где она благополучно жила в любви и заботе?» Литвинов замялся, словно хотел было что-то сказать, но бросил на меня короткий взгляд и вновь произнес. «Это мне неизвестно». «Может быть, все-таки скажете правду?» — вкрадчиво уточнил Филипп Петрович. «Я не лгу», — ответил Литвинов. «Я не могу знать всех мотивов Софьи Николаевны». «Допустим», — медленно протянул Филипп Петрович и добавил. «Допустим, на сделку вы идти не хотите. Что же, тем хуже для вас. Потому что труп Софьи Николаевны уже нашли и опознали». «Предположительно», — вставил я. На это начальник охранки ожег меня злым взглядом и продолжил. «Согласно заключению экспертизы, ее убили способностью школы льда. А у вас какая сила, если не секрет, мастер Литвинов?» Он взглянул в лежавшую перед ним на столе папку, вытащил из нее лист и нарочито медленно прочитал. «Владеет силой синего цвета, со склонностью ко льду». Он отложил бумагу и холодно взглянул на Литвинова. «Выходит, вы креомастер, как и убийца?» «Как и сотни других одаренных в столице и ее окрестностях», — вмешался в беседу я. «Считаете, что могут быть такие совпадения?» — спросил Филипп Петрович и криво усмехнулся. «Верите в подобные сказки?» Но я не повелся на провокацию и решил оперировать фактами. «В экспертизе по мертвой девочке указано, что рана нанесена усиленной способностью, ткани сильно обморожены. Каким же образом тогда из раны вытекло столько крови?» Филипп Петрович недовольно поджал губы. Я же спокойно продолжил. «Я успел побывать на месте, где нашли убитую, и если мой подзащитный после нахождения в остроге вдруг решит дать признательные показания, я под протокол начну задавать вопросы, на которые мой подзащитный может не ответить». Филипп Петрович вздохнул. И я заметил, как у него дернулось веко. Этот признак я прекрасно знал. Он гневался. К тому же я не нашел на месте произошедшего и на месте найденного тела эманации смерти, и могу свидетельствовать об этом. «Федор, уведи подозреваемого!» — крикнул Чехов. Литвинов удивленно воззрился на меня, а потом в его глазах мелькнула надежда. В кабинет вошли двое конвоиров, и дружинник встал с кресла. «Я хотел бы несколько минут поговорить с задержанным», — сказал я, но Филипп Петрович только жестко усмехнулся. «Отделение жандармерии — не переговорная комната, Павел Филиппович. Если хотите пообщаться с задержанным, то для этого есть установленная законом форма. Пишите заявление, регистрируйте его в остроге, вам назначают день. И если в этот день на задержанном не будет нарушений, вы спокойно сможете поговорить». Я кивнул. В принципе, я ожидал такого ответа. Затем посмотрел на Литвинова и со значением попросил. «Постарайтесь вести себя хорошо. Мне говорили, что вы ответственный человек, и не беспокойтесь о домашних». «Достаточно», — оборвал меня начальник охранки. Но мне хватило того, что подзащитный услышал мои слова. Парень просиял и коротко кивнул. Конвоиры надели на Литвинова наручники и вывели из кабинета. Я же спокойно обратился к сидевшему за столом Филиппу Петровичу. «Я уверен, что вы желали поговорить с задержанным без присутствия адвоката. Поэтому привезли его в участок, чтобы не регистрироваться в остроге, как посетитель. Потому повестка на допрос, скорее всего, даже не была направлена в мой кабинет. Еще вы хотели показать жандарму Дмитрию Иванову, как правильно следует работать с задержанными. Я угадал? Еще я хотел добавить, что князь Чехов уже наверняка договорился с Потемкиным и теперь очень хочет оказать ему услугу, либо как можно быстрее осудить Илью и закрыть дело, либо избавить от прикрытия в остроге, о котором он, скорее всего, знал. Но вслух я этого говорить не стал. А Филипп Петрович равнодушно пожал плечами. «Может быть, так было бы лучше для всех, в том числе для вашего подзащитного», — холодно ответил он. «И для вас, Павел Филиппович». «Лучше». Я покатал слово на языке и недобро усмехнулся. «Вы уверены, что знаете, для кого и что будет лучше, так?» «Вы все еще обижаетесь, что я открыл вам тайну о том, что мир не состоит из чудес и добрых фей?» — процедил мужчина с неприязнью. «Мне было, что ему сказать. Много чего». Позади князя Чехова вытянулся призрак, которого Иванов упорно игнорировал. Тень осторожно обошла начальника охранки, словно даже мертвым опасалась Чехова, а потом просочилась сквозь пол. «Так же лучше, как для Петра Попова», — будто, между прочим, заметил я. Филипп Петрович удивленно взглянул на меня. «О ком речь? Я должен знать этого человека». «Это бывший муж актрисы Катерины Поповой. Я и о ней должен помнить». «У вас долгая карьера, Филипп Петрович», — кивнул я. «И вы не помните, что посадили человека за убийство жены, хотя он ее не губил». «Такое случается», — ответил Чехов, и в его голосе я услышал нотки отвращения. «Тем более вряд ли этот человек отсидел на каторге ни за что. Безвинных я не сажаю. Скорее всего, причины посадить его были. И много. А что до его бабы, так не убил только потому, что не успел». «Возможно», — согласился я. «Но вы не смогли это доказать. А теперь я советую вам начать дело по реабилитации Петра Попова». Филипп Петрович застыл, удивленно глядя на меня, а затем уточнил. «Я, наверное, ослышался. Вы же не имеете в виду?» «Катерину Попову убил Добронравов», — спокойно ответил я. «Тело актрисы нашли на болотах, а в доме душегуба нашли свадебное платье с разрезом от ножа и следами крови Катерины». Любой посторонний не заметил бы, как на лице князя мелькнула тень, как дернулась его бровь, как слегка дрогнул подбородок. Мне стало понятно, что мужчина знал обо всем, что я говорю. Ни на секунду я не поверил, что он не следил за моими делами и громким расследованием, о котором гремел Петроград. «Вы допустили ошибку, за которую вам придется извиниться перед Поповым. Вы с детства учили меня, что нужно уметь признавать ошибки и отвечать за них, по всей строгости. Пора показать все это на собственном примере. Доказать, что это были не пустые слова, князь. Покажите мне и всем, кто идет за вами, как надо поступать по совести». На лице Филиппа Петровича проступили красные пятна. А я неспешно встал с кресла, поправил пиджак и спокойно продолжил. «И лучше вам самому признать следственную ошибку, Филипп Петрович, иначе мне придется взяться доказывать безвинность Петра Попова. И если в первом случае общество, скорее всего, простит вам ошибку, ведь повинную голову меч не сечет, то во втором может выйти некрасивая история». В глазах Филиппа Петровича блеснул гнев, но мужчина взял себя в руки, на его лице исчезли признаки сильных эмоций. Его взгляд снова стал холодным и цепким. «До свидания, Филипп Петрович», — попрощался я и вышел из кабинета. «Всего доброго, Павел Филиппович», — донеслось мне в спину. Я вышел из отдела, но пошел не к парковке, где меня ждал империал, а свернул в сторону, потому что не хотел прямо сейчас оказаться на людях. Мое лицо пылало. И я искренне опасался, что глаза начнут отливать зеленым огнем, а кожа на скулах станет прозрачной. Небольшая беседка, увитая диким виноградом, оказалась в центре дворика, и я решил прогуляться до нее. И не сразу понял, что внутри кто-то находится. «Добрый день», — кисло поздоровался со мной Иванов. «Какой же он добрый», — я махнул рукой, не желая продолжать фразу. «После личного знакомства с вашим батюшкой я больше не считаю, что младший Чехов делает день по-настоящему плохим», — примиряюще заявил жандарм и протянул мне сигарету. «Не курю», — ответил я, хотя взял сигарету и принялся разминать ее в пальцах. «И как же вы расслабляетесь?» — хитро уточнил следователь. Я пожал плечами. «Хотел бы я сказать, что не напрягаюсь, но на самом деле я просто довожу себя до крайней степени усталости, а потом валюсь с ног». «Так и до выгорания недолго», — протянул Дмитрий. «Не дождетесь», — криво усмехнулся я. Мы просто помолчали какое-то время, и я понял, что меня это не напрягает. Жар под кожей медленно таял. Глаза перестали казаться раскаленными. «Благодарю вас за звонок», — обратился я к Иванову. «Своим предупреждением вы мне здорово помогли». «Я хотел насолить Филиппу Петровичу», — фыркнул тот. «Он явился в мой отдел, занял мой кабинет, и я подумал, что стоит свести в одной комнате двоих Чеховых». Я совершенно искренне засмеялся, запрокинув голову. Иванов смотрел на меня, словно видя впервые, а потом и сам хохотнул. «Начальник охранки хотел преподать вам урок хорошего допроса», — сказал я, когда успокоился. «Но это вовсе не означает, что он считает вас плохим следователем». «Думаю, он всех считает недостаточно хорошими», — предположил Иванов. Я пожал плечами. «В этом весь старший Чехов». «А младший другой?» — с иронией спросил Дмитрий. «Вы производите такое же впечатление, Павел Филиппович». «Просто вы плохо знаете моего отца». «Я и своего не знал», — неожиданно сказал жандарм. «Вы знали князя Шуйского больше меня». «Что?» Я не понял, о чем идет речь. «Вы видели его смерть и, наверное, видели его душу, уходящую за грань». Я лишь кивнул. «И даже это больше того, что досталось мне». Он произнес слова без эмоций, но я ощутил горечь. «Хотел бы я иметь такой же опыт общения со своим отцом». Я посмотрел на него в упор. «Я пошел в жандармы, чтобы служить империи императору, так же, как мой отец, Шуйский. Мне хотелось доказать ему, что я стоящий человек, что достоин». Сигарета в моих пальцах надломилась. «Но я пошел противоположным путем, потому что сам так захотел». «А если бы ваш отец это одобрил?» — Иванов ждал моего ответа. «Все равно бы пошел в адвокатуру», — честно признался я. «И то, что начальник охранки не одобрил эту дорогу, только сделало мой выбор приятнее». Впервые я заметил, что Иванов не пытается казаться значительным. Вероятно, мало кому удавалось увидеть его таким, как сейчас, растрепанным и усталым. «Он страдал?» — тихо спросил Дмитрий. «Я понял, что он говорит о князе Шуйском, умершем при взрыве». «Нет, он ушел без сожалений. Думаю, что ему проще было уйти, зная, что у него есть наследник». «Вы наверняка уже в курсе, что все сложно», — он прикрыл глаза. «Никаких сложностей. Пыль уляжется, и все встанет на свои места, Дмитрий Васильевич».